Глава 8. Адалин. Я очень надеюсь, что мне больше никогда не придется пережить ничего страшнее этого лета. Но, как говорит папа, на войне легко не бывает. Поэтому либо война закончится, либо все станет еще хуже. 2 месяца прошло с тех пор, как они забрали Арно, и я каждый день скучаю по своему другу. Иногда слышу голос, так похожий на его. Я оборачиваюсь, тоскуя по тому, как весело мы смеялись с ним, но вижу лишь толпу незнакомцев. Мне кажется, я не смеялась с Юля. Во всяком случае, не так. Не так самозабвенно, да колик в животе, как в Люксембургском саду в тот день. Люк узнал о подробностях исчезновения Арно от его соседей спустя неделю после облавы. Оказывается, их сдал консьерж. Он сообщил офицерам, когда именно родители Арно будут дома. За ними пришли и забрали его тоже. Куда делись 2 маленьких брата, Арно, соседи не знают, но клянутся, что не видели их в тех автобусах, что направлялись в Вейль-Див. Август приносит еще более неприятные новости. Люк получает весточку от Жеронта, что группа сопротивления в Критее скомпрометирована. Гестапо забирает одного из ее членов на допрос, и под угрозой депортации всей семьи он называет имена 3 сообщников. Мы пока в безопасности, поскольку никто в Критее не знает наших имен, но 3 несчастных тут же арестовывают и бросают в тюрьму во Френ. Среди них оказалась и та женщина в бледно-синем пальто, которую я встретила в кафе. Говорят, что во Френ заключенных избивают и морят голодом за малейшие провинности, что их подвешивают к потолку за руку и за ногу, пытают, желая получить информацию. От одного слова «френ» у меня все холодеет внутри. Тук. Тук-тук-тук-тук-тук. Это словно превращается в опасную игру. Украдкой бежать в латинский квартал после школы и стучать в заднюю дверь обувного магазина. Мы чувствовали подъем, ощущение непобедимости, словно впятером можем сокрушить нацистскую Германию, если объединим усилия. Тогда я была в этом уверена больше, чем сейчас. Мы все знаем это. Все, кто остался. То, что я делаю, рискованно и может стоить мне жизни. Но если Арно мог оставаться смелым перед лицом опасности, то и я должна. Открывает мне Люк. В комнате он один. Я стараюсь не смотреть на стол, где все еще лежат книги для выдуманного Арно книжного клуба. Кажется, совсем недавно мальчишки разложили книги, а потом с гордостью показывали мне это прикрытие. «Плохо выглядишь», — замечает Люк. «Я в порядке», — бормочу я. «Адалин, я знаю тебя достаточно. Мне просто не хватает его, Люк». И тут он делает нечто неожиданное. За все 2 года знакомства мы лишь изредка и случайно слегка касались друг друга. Но сейчас, в тусклом свете единственной лампочки, он привлекает меня к себе и прижимает к груди. Моя щека ложится ему на плечо. Его пальцы зарываются в мои волосы. Каждый удар сердца может быть как его, так и моим. Различить их невозможно. «Я знаю, что ты скучаешь по нему», — говорит Люк с нежностью. «Я тоже». «Иногда я мечтаю о том, чтобы просто взять и прекратить все это», — шепчу я дрожащим голосом. «Я вспоминаю о том, что случилось с Арно, и спрашиваю себя, есть ли вообще смысл в том, что мы делаем?» Я чувствую его руки на своих плечах, но в следующую секунду мы уже отрываемся друг от друга. «Напротив», — решительно заявляет Люк, «мы должны узнать, что случилось с Арно, и пусть это станет причиной тому, что мы не остановимся, пока не победим». Он прав. Мы смотрим друг другу в глаза одно бесконечное мгновение. В какой-то момент, не могу сказать, как долго все это происходит, по щеке Люка скатывается слеза. Я слежу за ней по блестящему следу, пока она не высыхает в уголке его идеальных губ. «Адалин, я должен сказать тебе кое-что». «Что именно?» «Думаю, ничего хорошего». В комнате чувствуется дуновение непонятно откуда взявшегося холода. «Ничего хорошего? Что еще нам предстоит вынести?» Люк подводит меня к 2 стульям и, дрожа, я сажусь. «Я не могу больше оставаться здесь», — тихо произносит он. «Мне нужно уехать». «В каком смысле?» «Это все принудительные работы», — отвечает он. Я понимаю, что Люку с трудом удается говорить спокойно. Любого трудоспособного мужчину старше 18 лет отправляют на работу в Германию. Я сползаю на край стула. «О, Люк, ты не должен...» «Я не собираюсь этого делать. Разумеется, нет». «Хорошо. Но именно поэтому я должен исчезнуть». Когда до меня постепенно доходит смысл его слов, я бессильно откидываюсь на спинку стула. Судя по страданию, отражающемуся в глазах Люка, выбора у него не остается. Если он хочет продолжать сражаться, ему нужно скрываться. Наши долгие объятия вдруг наполняются новым смыслом. Мне кажется, Люку действительно будет не хватать меня. «Ну куда же ты пойдешь?» «Уйду в подполье. Я слышал, что на юге уже образуется группа партизан. Может быть, присоединюсь к ним. Вот и узнаем, насколько я хорош в обращении с настоящим оружием». Он слабо улыбается, но глаза по-прежнему остаются печальными. «Жеронт помогает мне разобраться, что делать дальше. И, кстати, твоим контактом, Адалин, теперь будет он. Мне кажется, он тебе понравится со временем. Хотя человек он довольно жесткий». «А что с Марселем? И Пьером Анри?» «Им тоже нужно исчезнуть». Когда Люк подходит к столу, чтобы нацарапать что-то на маленьком клочке бумаги, я пытаюсь осмыслить все происходящее. Слишком много информации, чтобы справиться с ней сразу. Мне нужно так много спросить у него, я даже не знаю, с чего начать. Но тут я понимаю. Есть один вопрос, который сейчас волнует меня больше всего. «Люк, когда мы увидимся снова?» Он возвращается, вкладывает в мою ладонь маленький листок бумаги вместе с половиной еще одного билета. «Я не знаю», — признается он. «Что?» «Мы прощаемся не навсегда, поверь», — поспешно добавляет Люк. «Периодически, думаю, я буду появляться в городе. Просто пока не могу сказать точно, когда это случится». Как в самый первый раз, когда мы встретились в этой комнате, я ощущаю желание погладить его по щеке, ставший намного более впалый с тех пор, но не потерявший своей красоты. Я даже не против прикоснуться губами к его идеальным губам. А если вспомнить то, как он обнял меня, быть может, он чувствует то же самое? Но нет. Я сегодня уже видела его слезы. Не нужно делать наше прощание еще более мучительным. Я выхожу на улицу на прохладный сентябрьский ветер, чувствуя себя так, словно из меня выкачали всю энергию. Я девушка, сделанная из камня. Как папа и сказал, жизнь становится все хуже. Пару дней спустя я сижу в гостиной и читаю роман. На самом деле, конечно, просто бессмысленно смотрю на страницы. И вдруг чувствую, что дома что-то не так. Сначала я не могу понять, в чем дело. Маман сосредоточенно читает последнюю колонку «Сюзет», чуть приоткрыв рот и произнося про себя слова. Хлоя сидит за столом, разложив свои принадлежности для вышивания. И только когда я смотрю по очереди на каждую из них, до меня доходит. Самое странное во всей этой сцене то, что никто не кричит друг на друга. И стоит мне задуматься об этом, как я вспоминаю, что весь день Хлоя ведет себя до странного спокойно, даже начёс у нее не такой высокий, как обычно. Что любопытно, потому как за завтраком маман объявляет, что нас пригласили на очень важное событие в отеле «Бельмон» сегодня вечером. Мадам Ларош с близнецами тоже, скорее всего, будет там вместе с еще несколькими мамиными подругами. Кроме того, будут присутствовать писатели, актрисы, модные дизайнеры и музыканты. Ожидают даже Сюзет. Именно такие вечера Хлоя презирает больше всего. Надеюсь, она не собирается опять что-нибудь выкинуть. «Что ты вышиваешь, Хлоя?» — спрашивает маман, закончив чтение. «Мой наряд на сегодня». Равнодушно откликается сестра. «О, нет». «Я могу чем-то помочь?» «Нет, маман, спасибо. Я сама». Когда маман, посмотрев на часы, говорит, что нам пора собираться, Хлоя берет вещи и с улыбкой уходит в свою комнату. Я расчесываю волосы перед зеркалом, когда слышится стук в дверь. Входит маман в очаровательном зеленом приталенном платье в пол. «О!» Восклицает она, заметив, что мое лежащее на кровати платье того же оттенка зеленого, что и у нее. «Мы будем совпадать в оттенке нарядов. Может, мне переодеться?» «Нет, мама, он не стоит. Это смешно, ведь ты уже одета. Я подберу что-нибудь другое». «Но ты чудесно выглядишь в этом платье. Тогда почему бы нам обеим не прийти в зеленом? Я ничего не имею против того, чтобы мы были похожи». Мама улыбается своему отражению в зеркале. «Я такая счастливая», — говорит она. Подойдя ко мне, она берет у меня из рук расческу и начинает сама расчесывать мои кудри, как часто делала раньше. Расслабившись, не откидываюсь на стуле, наслаждаясь знакомыми ощущениями. Движение расчески и рука маман, приглаживающая мои волосы. Так она делала еще в моем детстве. «Как продвигаются уроки, дорогая?» «Все хорошо, маман. Иногда приходится трудно, но я делаю успехи». Родители предложили мне поступить в университет, чтобы когда-нибудь я смогла преподавать музыку, и я приняла их любезное предложение, хотя эта цель выглядит мелочной и эгоистичной по сравнению с тем, что на самом деле сейчас имеет для меня значение. На занятия я хожу неохотно, едва обращая на них внимание, чувствуя себя несчастной от того, что Арно лишили такой возможности. Люк, Марсель и Пьер-Анри, покинув город, тоже забросят учебу. Единственным плюсом во всем этом является то, что теперь родители меньше следят за моим расписанием, а это значит, что мне легче будет исчезать, выполняя поручение Жеронта, с которым завтра утром я в первый раз встречаюсь лично. «Что-нибудь веселое случилось на этой неделе?» — интересуется маман. «Нет, скорее кое-что печальное, признаюсь я». «О, нет», — отвечает маман, нахмурившись. «А в чем дело?» «Один профессор с музыкального факультета не пришел в четверг, и вчера мы узнали, что его вместе с женой арестовали». Маман резко втягивает носом воздух. «Но за что?» «Говорят, что они прятали у себя в квартире евреев». Маман останавливается и сжимает мои плечи, будто пытаясь устоять на ногах. Кажется, что она вот-вот упадет в обморок. Когда папа дома, она никогда не позволяет себе демонстрировать такие эмоции. Но мне кажется, после облавы в Эль-Див, ее вера в то, что в итоге все будет хорошо, сильно пошатнулась. Питена она упоминает реже, чем раньше. И хотя, разумеется, вслух никогда этого не говорит, мне думается, что скоро она поймет, кем он является на самом деле. Сделав глубокий вдох, маман возвращает себе присущее ей хладнокровие и продолжает трудиться над моими волосами. «Ужасно, Адалин. Ты знала этого профессора?» «Нет, я всего несколько раз видела его в коридорах. Говорят, что он очень хороший человек». Маман лишь грустно качает головой, продолжая расчесывать мне волосы. Через пару минут она не выдерживает. «Давай поговорим о чем-нибудь более приятном. Как хорошо, что твоя сестра хоть раз сама решила пойти вместе с нами». «О да, Хлоя. Интересно, что она делает там, по другую сторону стены?» Гадая об этом, я уклончиво киваю, а маман тем временем откладывает расческу и начинает закалывать мне волосы. Как обычно, мы с ней, собравшись первыми, ждем в фойе с пальто. Дверь Хлои все еще закрыта. «Хлоя, дорогая!» — зовет ее маман. «Ты скоро?» «Еще секунду!» Мне больно видеть мерцающую в глазах маман радость. Могу понять, как взволновала ее возможность провести вечер с обеими дочерьми. Хлоя давно уже не ходит вместе с нами к мадам Ларош. Обычно они с маман начинают ругаться, и сестра либо убегает к друзьям, либо запирается у себя в спальне. Каждый раз я замечаю, как тяжело переживает эта маман, ведь она просто старается, чтобы нам было хорошо. Я очень хочу сказать ей, что на этот раз все сложится по-другому, что ее младшая дочь будет рядом. И, может быть, я ошибаюсь, я надеюсь, что ошибаюсь, но я отлично знаю Хлою и подозреваю, что она скорее отправится пешком в Жанзак, чем появится в отеле «Бельмон» сегодня вечером. Дверь спальни Хлои наконец распахивается, и она выходит в длинном фиолетовом платье, над которым работала сегодня в гостиной. Волосы сестра уложила в элегантный пучок, и даже помада, на удивление, нейтрального оттенка. Я выдыхаю, и тут же замечаю пришитую у нее на груди желтую звезду. Точно такую же носил Арно. Правда, вместо слова «еврей» Хлоя вышила в центре «Зазу». Я уже видела других молодых людей, которые носят такие звезды, протестуя против антисемитской политики нацистов. Маман сначала успевает обрадоваться при виде Хлои, пока не замечает, что та сделала. Если бы она накричала на сестру, на это и то было бы легче смотреть, чем на разочарование, отражающееся на ее лице. «Я готова», — вызывающе заявляет Хлоя. На ее губах играет ухмылка. «Дорогая». Мама старается говорить спокойно. «Ты не можешь надеть это сегодня вечером». «Почему нет?» «Просто не можешь, и все», — резко отвечает маман. Может быть, в этот момент она думает о том профессоре музыки. «Потому что каждый, кто туда пойдет, согласен с тем, что евреев нужно хватать на улицах и депортировать?» — спрашивает Хлоя. Мамам выглядит оскорбленной. «Хлоя», — вмешиваюсь я, стараясь избежать серьезной ссоры. «Естественно, мы против этого, но тебе не поздоровится, если немцы увидят тебя в таком виде». Хлоя упирает руки в бока. Ее красивые щечки покрываются румянцем. «Но если я не могу пойти в этом, тогда вообще не пойду». «Прекрасно», — отвечает мама. «Мы пойдем вдвоем с Адалин». Я опять оказываюсь между двух огней. Хлоя выжидающе смотрит на меня, словно сомневаясь, осмелюсь ли я пойти с маман. «Ты правда не хочешь переодеться?» — спрашиваю я и беру ее за руку. «Пожалуйста, Хлоя, я очень хочу, чтобы ты пошла с нами». «Это правда. Такие вечера можно выносить, только если Хлоя рядом. И кроме того, мы мало общаемся в последнее время, когда я занята в университете, а у Хлои компании новых друзей Зазу». Но она вырывает у меня руку. «Нет, спасибо». Я вздыхаю. Мне совершенно не хочется расстраивать сестру. По крайней мере, она позволяет мне обнять себя на прощание, и мы с маман отправляемся в 8-й округ. «Так кто устраивает вечеринку?» — спрашиваю я маман, пытаясь поднять ей настроение, пока мы идем по бульвару Осман. Широкая, в 3 полосы улица, сейчас пустынна. С некоторых перекрестков здесь открывается вид на Сакре-Кёр, но не сейчас, когда на Париж уже опустился вечер. «Мадлен Марбо», — отвечает маман. «Из алмазной династии Марбо. Нам с мадам Ларош посчастливилось сидеть рядом с ней на показе у мадам Агнес. А потом они с мадам Ларош встретились у Картье, где обеим приглянулись одни и те же часы, и именно тогда она пригласила нас на сегодняшний вечер». «Очень великодушно с ее стороны». «Она восхитительная женщина», — продолжает маман. «Мадам Ларош обо всем мне рассказала. Мадлен была одной из тех, кто, вернувшись в Париж, узнал, что их квартиру конфисковали. Я до сих пор не могу представить, каково это. Но в любом случае, мадам Марбо не утратила присутствие духа. Она поселилась в отеле Бельмон, где с тех пор и проводят свои вечеринки. Как интересно». «О да, вот что значит сила духа. Нам всем нужно привыкнуть. Один бог знает, сколько это продлится». Мы проходим через огромные парадные двери. Мама ведет меня. Спустившись по нескольким ступеням в фойе, я замечаю их повсюду, заполняющих все щели, подобно крысам. Немцы. Развалившись в красных плюшевых креслах, они потягивают вино и курят сигареты. Кто-то даже положил ноги в начищенных черных сапогах на стол. Сейчас, когда Арно пропал, я презираю их больше, чем когда-либо. Но мы с мамам притворяемся, что не замечаем их, и проходим по мраморному полу к лифту. Не успеваем мы подняться на 5-й этаж, как слышим глухой шум. Двери квартиры стоят открытыми, и под огромной сверкающей люстрой проходит вечеринка. Она в самом разгаре. Толпы людей, преимущественно женщин, в лучших вечерних нарядах. В углу играет живой оркестр. Официанты разносят закуски и напитки, словно ни о каком нормировании и речи не идет. Едва мы заходим, нас сразу встречает тучная женщина в необъятном бирюзовом платье и подходящей к нему шляпке с пером. Она дважды целует маман в каждую щеку. «Адет Баном, как я рада увидеть тебя снова!» «Я тоже очень рада, Мадлен», — отвечает маман. «Чудная шляпка». «От мадам Агнес, само собой», — подмигивает мадам Марбо. «А твоя сумочка?» «Бушерон. Дизайнерская марка люкс-класса». Мадам Марбо одобрительно кивает и поворачивается ко мне, кладя руки в перчатках мне на плечи. «Кто это очаровательное создание?» «Моя дочь Адалин», — представляет меня маман. «Рада встрече», — вежливо произношу я. «И я рада, дорогая», — беззаботно тянет мадам Марбо. Ее взгляд уже обращается к следующим прибывшим гостям. «Наслаждайтесь вечером», после чего она мгновенно исчезает. «Адет! Адалин!» Раскрасневшаяся мадам Ларош машет нам, протискиваясь сквозь толпу вместе с двойняшками. По пути она подцепляет с подноса проходящего мимо официанта 2 бокала с шампанским и, подойдя к нам, вручает их. «Потрясающая вечеринка, согласись?» Запыхавшись, произносит мадам Ларош. «Адет, пойдем со мной. Сюзет здесь, у окна. Она оказалась очень милым человеком». Мадам Ларош хватает маман за руку, и они направляются к кучке женщин средних лет, собравшихся вокруг любезной, хотя и несколько шокированной, колумнистки. Мы с близнецами опять остаемся вдвоем. Как я хочу, чтобы Хлоя была здесь со мной. Я все еще чувствую глубокую печаль из-за последней встречи с Люком и нуждаюсь в друге, хотя я не могу сказать ей, в чем именно причина моей грусти. «Что будем делать?» — спрашиваю я. «Можно пойти в заднюю комнату?» — предлагает Мари, глядя на Моник. «Ту, где мы сидели раньше». Моник пожимает плечами. «Как хочешь». Мари берет меня за руку, и они с сестрой направляются к другим дверям. Но когда я вижу, куда мы идем, то останавливаюсь. Гостиная эта оказывается меньше, тише и уютнее основного зала. В камине горит огонь. Устроившись на диванах и опершись о каминную полку, здесь расположились человек 5 немецких офицеров в черных куртках, увешанных медалями и с черными ремнями портупей. На фоне покрытого белым кафелем пола они смахивают на тараканов. «Знаю, я тоже удивилась», — шепчет Мари, — «но они и правда очень дружелюбные. Они депортировали одного из моих друзей. Иногда полезно ненадолго забыть о войне и просто побыть человеком». Застыв на пороге комнаты, я наблюдаю, как Мари вступает в беседу со светловолосым и голубоглазым немцем, сидящим на диване. Его красная нарукавная повязка режет мне глаза, но Мари, будто не обращая на нее внимания, отпивает немного коньяка из его бокала, после чего смешно морщит нос, что должно выглядеть милым выражением отвращения. Моник все еще стоит рядом со мной с видом отдыхающей на пляже девушки, которая решает, идти ей в воду или нет. Из близнецов Лароши к ней я всегда относилась немного лучше. Определенно она понимает, как неправильно все это. «Составишь им компанию?» «Я думаю, да», — неуверенно произносит она. «Знаю, что не стоит так делать, но ведь оккупация есть оккупация. Мы не в силах этого изменить. Остается лишь попробовать взаимодействовать с ними и узнать, что мы можем из этого извлечь. Что, например, продукты, вино? Маман жалуется, что цены на черном рынке с каждым днем задирают все выше». Моник, похоже, готова присоединиться к сестре. «Я нет». «Иди первый», — говорю я, оглядывая коридор так, словно мне нужно найти туалет. Я сначала припудрю носик. «Хорошо, увидимся позже», — кивает она. «Вот увидишь, все не так плохо, как кажется». Я выскакиваю в коридор с намерением провести в туалете весь вечер. Но не успеваю завернуть за угол, как врезаюсь в кого-то, и слышу лязг металла при столкновении. Все платье оказывается в шампанском. Бокал, упав на пол, разлетается на миллион мелких осколков. В комнате воцаряется тишина, когда все поворачиваются в нашу сторону. Я замираю. «Гуд же махт, Ули», — шутливо произносит блондинчик на диване. «Молодец, Ули». Остальные немцы показывают на нас пальцами и смеются. «Отлично. Теперь все видели нас вместе. Если я улизну, это заметят». Ули, присев на корточки, собирает осколки своей кожаной перчаткой, чтобы отправить их в ближайшую корзину для мусора. Инстинктивно я наклоняюсь, чтобы помочь ему, но он вытягивает руку, останавливая меня. «Vorsicht, es ist sehr scharf», предупреждает он, осторожно, очень острая. Он чуть старше меня. Чистая бледная кожа, округлые черты лица, светло-каштановые волосы. Еще я с некоторым облегчением обращаю внимание, что повязки со свастикой у него на руке нет. Собрав все стекло, Ули поднимается. Щеки у него горят от смущения. Когда он бросает взгляд на мое платье, влажное от шампанского, то принимается извиняться на ломаном французском, и щеки у него с каждой секундой краснеют все больше. «Все нормально. Заверяю я его уже в 10-й раз». Наконец он успокаивается. «Я почти не бывал раньше на больших вечеринках», признается он с усмешкой. «Вы это уже заметили, я ведь даже не представился. Меня зовут Ульрих Беккер, а вас, мадемуазель?» Я ищу глазами Марии и Моник, но обе заняты беседой, устроившись на диване. «Ну что ж, если мне придется остаться здесь до тех пор, пока маман не соберется домой, я лучше проведу это время с Ульрихом, который хотя бы не носит повязку, чем с тем блондином». «Адалин Баном». «У вас очень красивые глаза, мадемуазель Баном». «О, благодарю вас». «Если вы не против, давайте поищем вам другой напиток». «Пожалуй». Я позволяю Ульриху отвести себя к паре стоящих перед камином пустых кресел и вручить мне бокал коньяка. Приятно чувствовать, как огонь сушит мою сырую одежду. Но о чем, черт возьми, я буду говорить с этим Бошем весь вечер? «Расскажите мне о себе, мадемуазель», — просит он. «Хорошо, о чем вы хотите узнать?» Он делает долгий, медленный глоток коньяка, не отрывая взгляда от камина. Я вижу танцующие в его глазах отблески пламени. О чем угодно. Я чувствую, что Ульрих не столько хочет что-то узнать, сколько старается отвлечься. Мне это тоже не помешает. Я выбираю безопасную и нейтральную тему. Школу. Извилистым путем прихожу к рассказу о первых нескольких месяцах учебы в университете. «Хорошо, что вам там нравится», — замечает Ульрих. «Должен признать, я никогда не любил школу». «А почему так?» «Я сильно отставал в спорте, был хуже всех. Одноклассники называли меня слабаком, да и друзей у меня всегда было немного». «Ох, это, конечно, все усложняет. Совсем как у меня, когда Симона и Шарлотт уехали. Не слишком приятно каждый день чувствовать себя одиноким. Да уж. А сейчас вы чем занимаетесь?» «Работаю на железнодорожной станции». «Это вам больше нравится?» Молчание. Ульрих покусывает нижнюю губу. «Могу я поделиться с вами кое-чем, мадемуазель Баном?» «Ну, конечно, я слушаю». Он делает еще один глоток, не отрывая глаз от камина. «Я должен говорить тихо», начинает он, кивая в сторону своих соотечественников. «Видите ли, я благодарен за свое положение, и я считаю правильным, естественным то, что Германией управляет Францией. Но если быть до конца честным, мадемуазель Баном, я очень скучаю по своей семье в Берлине». Я стараюсь не выдать себя реакции на его слова относительно Германии и Франции. «Ваша семья сейчас там?» «Я. Отец с матерью и совсем еще маленькая сестренка. Еще одна сестра, Клара, мой самый лучший друг. Обычно мы болтаем с ней все время. Нелегко находиться так далеко от нее, а ведь прошло уже 2 года». Его слова нечаянно вызывают всплеск эмоций у меня в груди. Они напоминают мне о Хлое, ее взгляде, когда она вырвала у меня руку в фойе, и всем том, что я вынуждена скрывать от нее на протяжении последних 2 лет. Война вбила клин между нами, и это ужасно меня расстраивает, потому что, в сущности, мы ведь не изменились. Моя младшая сестра тоже мой лучший друг. Говорю я Ульриху, и когда он, наконец, смотрит на меня, в его глазах блестят слезы. «Спасибо вам за понимание. Все в порядке. Это должно быть очень больно». «Я», — произносит он, снова кивая, — «очень». Поскольку о школе мне рассказывать больше нечего, Ульрих делится подробностями своей работы. Я узнаю, что он отвечает за расписание поездов на Восточном вокзале, недалеко от нашего дома. Его задача состоит в том, чтобы удостовериться, что важные поставки из Германии — оружие, боеприпасы, строительные материалы и тому подобные позиции, необходимые оккупационным силам, прибывают в Париж в целости и по графику. Не считая того, что он скучает по дому, работа ему нравится. И вскоре он уже вовсю описывает подробности организации движения поездов. В какой-то момент, когда он упоминает о времени доставки груза с оружием, я вдруг словно просыпаюсь. Вероятно, под действием коньяка Ульрих, сам того не замечая, раскрывает мне весьма специфические детали деятельности противника. Детали, которые могут нам очень пригодиться. В голове у меня шумит от приступа адреналина. Нужно запомнить все, что я услышу. «Адалин?» Ульрих замолкает. Мы оба оглядываемся и видим стоящую на пороге маман. Она смотрит сначала на меня, потом на него, оценивая ситуацию и мысленно прикидывая, насколько нормально отнестись к тому, что с ее дочерью вежливо общается немецкий офицер. В итоге она улыбается, хотя и немного встревожена. «Ты готова, дорогая? Мадлен договорилась, чтобы нас отвезли домой на служебной машине». Она делает паузу. «Все лучше, чем идти пешком». Раньше я бы подпрыгнула и выбежала из комнаты при одном ее приближении, но сейчас мне хочется остаться и вытащить из Ульриха побольше информации. Он помог мне встать и проводил к маман, проходя мимо Марии и Моник, которые уже достаточно пьяны и по очереди примеряют форменную фуражку блондина. «У вас чудесная дочь», — улыбается Ульрих маман. «Мы прекрасно поговорили с ней сегодня вечером». «Благодарю вас», — отвечает она. «Приятно видеть, что мы неплохо ладим». «Надеюсь увидеть вас снова, мадемуазель Баном», — добавляет Ульрих, обращаясь уже ко мне. «Я тоже на это надеюсь», — отвечаю я. Забрав пальто, мы с маман направляемся к двери, остановившись, чтобы попрощаться с гостями. Не знаю, что заставляет меня сделать это, но прежде чем уйти, я бросаю через плечо последний взгляд на собравшихся. Ульрих стоит на пороге гостиной и смотрит в мою сторону. Когда наши глаза встречаются, он улыбается и машет мне. Я машу в ответ. Пока мы едем домой, холодный сентябрьский ветер треплет наши волосы. Мама вспоминает важные моменты вечера с видом человека, который пытается в чем-то себя убедить. «Мне кажется, мы заслужили этот вечер, как считаешь? Было приятно просто расслабиться. Да и потом, когда вокруг такое творится, мы должны позволять себе приличные закуски, когда представляется возможность». Она кивает, словно соглашаясь сама с собой. «Оркестр играл изумительно. И так много шампанского. И Сюзет оказалась потрясающим человеком. Я бы очень хотела снова с ней встретиться». Я киваю, но мысли мои занимает расписание поездов. Еще я думаю о встрече с Жеронтом завтра утром. «Мадлен сказала, что мы обязаны прийти на ее следующий вечер», сообщает маман, потянувшись через сиденье и сжимая мою руку. В ней определенно идет внутренняя борьба. Она твердо знает, что неправильно ходить на нацистские вечеринки. Но сегодня ей было хорошо. Мамам пытается адаптироваться к нашим новым понятиям нормального. Не настолько, как мадам Марбо, разумеется. Но достаточно, чтобы сделать нашу жизнь во время оккупации в целом терпимой. Думаю, она хочет, чтобы я помогла ей оправдать следующий визит в отель Бельмон. И, к счастью для нее, у меня появляются свои причины увидеть Ульриха снова. «Да, конечно, мы придем туда еще раз», — отвечаю я, сжимая ее руку в ответ. Автомобиль поворачивает на нашу плохо освещенную улицу. Его полуприкрытые фары отбрасывают жутковатый голубой свет на мостовую. Я не знаю, зачем делаю это. Может быть, случайно, а может быть, из созвучия тончайшим импульсом настроения сестры. Но когда машина подъезжает к дому, смотрю вверх, на окна нашей квартиры. Там, высунув голову из окна и глядя на улицу, стоит Хлоя. Слишком темно, чтобы разобрать выражение ее лица, но так, наверное, даже лучше. Потому что я могу только представить, что происходит в голове у моей сестры, когда мы выходим из машины на тротуар в своих вечерних платьях. Маман хихикает над услышанной на вечеринке шуткой, а блестящий автомобиль немцев катит обратно в ночь.